Денисов встретил Настю у подъезда. Он уже все знал от позвонившего ему Старкова. Молча они поднялись на этаж и также молча прошли в кабинет Эдуарда Петровича. — Что вам принести, Анастасия? — заботливо спросил хозяин. — Кофе покрепче и выпить. Глухо пробормотала она. Сделав несколько глотков принесенного Аланом кофе, Настя уже громче и спокойнее сказала. — Эдуард Петрович, нам с вами нужно принять ответственное решение. Что делать с телом Светланы Коломеец? Милицию к месту убийства Анатолий Владимирович не вызвал. Оставил там своих людей, чтобы уничтожить следы крови. Я понимаю, что если дело придать огласке, то те, кого мы ищем, немедленно исчезнут. Слишком уж тут много всего. И девушка, которая их знает, и мало ли кому могла о них рассказать, и сумасшедший, который совершенно определенно выискивал и поджидал именно эту девушку, ведь у него в кармане пиджака оказалась фотография молодой женщины, судя по всему, его матери, одетой точь-в-точь в такое же платье, что было на Светлане. Но я не понимаю, как можно скрыть убийство девушки, не нарушая закона. Поэтому выбор у нас с вами очень небольшой. Либо вы доставляете труп Светланы в больницу или прямо в морг и сообщаете об этом своим друзьям в милиции, ставите их в известность об истинных обстоятельствах происшествия и позволяете им делать все, что они считают нужным, либо отпустите меня. Только что на моих глазах с места убийства был увезен труп, а виновное лицо содержится в частном доме. Да у меня, как у работника милиции, должен разрыв сердца уже случиться, и не один. Вы что со мной делаете? Вы думаете, что я автомат для решения уголовно-процессуальных задач, и мне безразлично, что происходит вокруг, пока я их решаю? У нее затряслись руки, и она вынуждена была поставить чашку на столик. «Простите меня», — тихо сказал Денисов, — «я не мог предположить, что речь идет о таком. Я даже выговорить-то не могу. Если бы мы с самого начала знали, что в деле могут оказаться замешаны люди психически нездоровые, охрана была бы проинструктирована, и трагедии не было бы. Но у охраны было задание не допустить, чтобы кто-либо из посторонних увидел вас в компании с моими людьми. Я сожалею». «Итак, что, по-вашему, я должен сделать?» «Это зависит от результата, который вы хотите получить. Если вам нужны только те, кто находится в долине, то можете получить их имена немедленно. Если вас интересует мифический Макаров, то мне нужно еще подумать хотя бы до утра. Если вас интересует все остальное, то увольте. Это без меня». — Почему, Анастасия? Я уже сказала. Все зависит от результата, который вы хотите получить. Я знаю или примерно представляю механизм работы этой банды. Помимо некоего Макарова, в нее входит кинорежиссер Дамир Исмаилов, массажист санатория Константин Уздечкин по прозвищу Котик, а также некто Семен, человек без фамилии, который занимается организационными вопросами. У них должен быть банк данных, следовательно, место, где стоят компьютеры и картотеки с видеотеками, и люди, которые со всем этим работают. У них должны быть вербовщики, клиентуры в разных городах страны, связанные либо с органами милиции, либо с органами здравоохранения. У них должно быть место, где снимают видеосюжеты и где они хранят аппаратуру. Но она вообще-то не очень громоздкая. И, наконец, у них должно быть место, где они прячут трупы. Найти всех этих людей и все перечисленные места я не в состоянии. Но я могу вам гарантировать, что если убрать из этой системы Исмаилова, Уздечкина и Макарова, она перестанет существовать. Она просто умрет. Можно еще кофе? Денисов позвонил Алану и кивнул Анатолию Владимировичу, который весь изъерзался в своем кресле от нетерпения. «Анастасия Павловна, можно чуть подробнее услышать от вас о кинорежиссере и массажисте? Что заставило вас их подозревать? Что касается массажиста, то он вел себя безупречно. Мне и в голову не приходило подозревать его. Просто совершенно случайно обнаружилось, что он перекинул так называемую «воздушку» и с интересом прослушивает телефонные разговоры, ведущиеся с директорского городского телефона. Он человек весьма осторожный, понимает, что если где-то что-то случится и в санаторий приедет под видом отдыхающего человек из милиции, соответствующий звонок поступит не главному врачу, а именно директору, чтобы номер предоставили не абы какой, а какой надо, ну и прочие всякие мелочи. Если бы он слушал несколько разных звонков, я бы подумала, что он обыкновенный шантажист или даже любопытный дурак, но то, что его интересовал только один единственный телефон, многое объясняет. А с Исмаиловым еще проще. Я видела одну его работу, полнометражный фильм, записанный на видеопленку. Этого вполне достаточно, чтобы узнать руку мастера. У него слишком яркая творческая индивидуальность, чтобы ее можно было случайно повторить. Весь смысл этой организации в необыкновенно талантливых фильмах, порождающих у заинтересованного зрителя катарсис. Правда, при этом, судя по всему, приходится убивать людей. Мне страшно делается при мысли, сколько убийств, настоящих убийств, было снято на пленку, сколько спрятано трупов. Не будет фильмов, не будет и организации. Повторить такое не сможет никто. Но ведь этот дьявольский замысел должен был родиться у кого-то в голове. Я думаю, этот кто-то и есть Макаров. Но я не знаю, кто он. Поэтому я и предлагаю вам ограничиться изъятием из общества только верхушки. Корневая система развалится сама. Если же вы хотите достать всех, то арестовывайте Исмаилова и Уздечкина, возбуждайте дело и работайте по правилам, но уже без меня. Я не хочу находиться в вашем городе ни одного лишнего дня. Мне, честно признаться, перестало здесь нравиться».